Особый же интерес у меня вызвал некий Чарльз Ксавьер и Эрик Леншер. Не узнать эти имена я не мог, так что мы отдали тайное распоряжение на их помощь и финансирование от неких третьих лиц в ЦРУ, а сами, в темпе вальса, отправились следом к месту блокады, где уже начали концентрироваться корабли с обеих сторон. Однако прочерченную линию карантина советские корабли пока не переходили, и конфликт в стадию окончательной войны не перешел. Адмирал Айронсайд, коротко поприветствовал я мужчину, возглавляющего семьей флот США, агент Ватсон, развернулся ко мне офицер. Я вызвал вас в рубку с целью сообщить о крайне важном инциденте. Слушаю вас, кивнул я, глянув через иллюминатор на советские корабли вдалеке. А вот собственно, доклад по грузовому судну, распорядился мужчина. Курс 180, скорость 12 узлов, 3 минуты до линии карантина, произнес стоящий рядом с нами капитан эсминца. МГМ, промычал адмирал, глядя в бинокль. Не став отказываться от последних, мы тоже посмотрели на идущее впереди грузовое судно с ракетами на нем. Вообще мы могли бы так, но слишком маскировку убирать не стоит. Даже если все здесь подпишут подписку о неразглашении. 3 минуты до линии карантина. Тем временем продолжал капитан. И тогда им понадобится божья помощь. Несколько мстительно проговорил он, тоже поглядев в бинокль. И нам тоже, произнес более опытный адмирал, прекрасно понимающий, что в случае начала сражения взаимное уничтожение гарантировано. Боевая готовность, боевая готовность, боевая готовность, вторили ему. Всем занять свои боевые позиции. Есть, сэр. Люди начали надевать на головы шлемы и персональные флотационные устройства, которые помогут им в случае чего оказаться на поверхности воды. Агент, передал мне каску адмирал. Адмирал, я понимаю и ценю вашу приверженность инструкциям, но если все начнется, то нам это не поможет. Что-то такое и должен сказать на моем месте обычный человек. Наводчик, боевая готовность. Кивнув мне, зычным голосом начал адмирал, смотря вновь в иллюминатор. Цель, грузовое судно, курс 180. Прошло некоторое время, после чего корабль под названием «Аральское море» с курса так и не свернул. Цель в радиусе обстрела, сэр. Приготовиться. Вздохнув, отдал распоряжение адмирал. Есть приготовиться, ответил ему молодой офицер. Есть какие-либо дополнения, агент Ватсон? Повернулся ко мне адмирал. Ваши действия пока соответствуют инструкциям для данной ситуации. Чуть улыбнулся я. Во, ХММ, интересно, что? Что здесь делает этот самолет? Недоуменно уставился адмирал на подлетающий к кораблям летательный аппарат. Вроде бы наш, но это корабль ЦРУ. Вмешался я, вполне понимая, кто там летит. Но нам не было сообщено о появлении здесь такового. Считайте условно дружеским, но понятно. Тогда щит, сэр, они приказывают своему судну развернуться. Вмешался радист. Это уловка. Замерев, наконец выдал адмирал. Не обращать внимания. Готовьте орудия. Есть готовить орудия. По моему сигналу. Вновь посмотрел Айронсайд в бинокль. 5, 4. Мы с Хуа были совершенно спокойны по причине знания того, что вампир ни за что не позволит скатиться этому инциденту в ядерную войну. Люди сейчас могут паниковать сколько влезет и решать что захотят, но стоит случиться одному звонку от своих хозяев или союзников и дело пойдет на спад. Тут могут и пострелять, однако до ядерной войны не дойдет. Внезапно отсчет прервала выпущенная с советского Александра Невского ракета, но совершенно одна, а потому адмирал не стал совершать ответный залп, ведь в случае атаки именно американского флота, советские корабли выпустили бы весь свой арсенал. Она летит в Аральское море, оценил я направление. ГМ, оценила взрыв на корабле Хуа, скрестив руки на груди. Полагаю, причина кризисной ситуации устранена. Это, в самом деле, получается, насчет потери управления они не лгали. Быстро сделал выводы адмирал. Правда, я не думал, что они решатся на такие радикальные меры. Но не прошло и минуты после уничтожения грузового судна, как я ощутил где-то под водой нарастание ядерной энергии, ибо магический фон где-то возле дна стал выдавать странные флуктуации. Моя ненаглядная тоже заметила это, кинув на меня обеспокоенный взгляд. Ядерного вооружения на кораблях собравшихся флотов не было, а это серьезно изменяло план. Но что-то такое было в прошлом фильме из прошлой жизни. Там все закончилось хорошо, так что я одним взглядом показал девушке, что пока не действуем. В случае чего просто откроем туда портал и предотвратим ядерный взрыв. Да и в каноне все точно закончилось без него. Однако прежде чем мы решили отправиться проверять источник, он стал всплывать на воздух. «О господи!» — воскликнул капитан эсминца, глядя, как подводная лодка стала буквально взлетать в воздух из воды. «Мутанты!» — сделала вывод моя ненаглядная, подходя ближе и рассматривая человека на шасси самолета, который поднимал лодку в воздух. «Это не магия!» — совсем тихо прошептала она, так что люди не услышали. «Да, это совершенно точно не магия. Как и у нашей первой ученицы, умевшей управлять кровью, этот процесс был построен на совершенно обычных физических принципах с вкраплением чего-то непонятного. Здесь надо будет обратиться к более разбирающихся в генетике асов, ибо наших знаний ни тогда, ни сейчас не хватает для определения источника сил мутантов. Если взять за пример, что X-ген — это ракета, то что же тогда является ее топливом? Как бы ракета ни была современна, без энергии она не полетит. И вот источник этой энергии берется словно из ниоткуда. Есть и все. Я понимаю, за счет чего я создаю смерч, но вот за счет каких шишек создан вот этот вот, возникший прямо на летящей подлодке. Там нет никаких энергий, словно. Словно кто-то использует законы физики по своей воле с такой легкостью, что мне аж не по себе становится. Нет-нет, не может быть, чтобы простые мутанты навязывали свою волю реальности простым усилием воли. Иначе их побегут уничтожать все цивилизации галактики, включая Асгард. В первую очередь Асгард, ибо такое творить с реальностью не может даже Дармамму, если он не в своем измерении. Это заявка на уровень космических сущностей вроде Феникса, полноценных, а не осколка Ухуа. Должно быть какое-то топливо для их сил. Тем временем разбившийся из-за торнадо самолет вместе с подводной лодкой жестко приземлились на берег, а повозле кораблей флота, в том числе и на нашем Индепенденсе, развернулось весьма красочное сражение мутантов. Правда, уровень невелик. Даже паренек, стреляющий лазерами из груди, не пробьет нашу защиту. Это чисто физическое воздействие, без капли магии. «Адмирал», — обратил я внимание офицера, — «не открывать огонь первыми, но попытаться взять под стражу этих мутантов». «Понял». Натолкнувшись на мой максимально серьезный взгляд, не стал спорить Айронсайд. «Вы слышали приказ агента. Исполнять». Мы с интересом взрослых пронаблюдали за столь детскими сражением, где и впрямь бились меж собой откровенные подростки, и мужик, очень похожий на демона из сказок, тем не менее, никакого родства с адскими тварями не имеющий. Иначе бы мы уже вмешались. «Чертовы мутанты», — проворчал капитан судна, когда взятого под стражу подростка спас его товарищ, а перед этим какая-то полуголая баба с крыльями стрекозы обстреляла солдат. К счастью, никто из моряков почти не пострадал, а потому до сих пор адмирал Айронсайд не отдал приказ стрелять, забив на мой приказ. Будь он отдан, детишек бы уже перестреляли. Выжил бы только мужик-телепортатор. Ну, не катит их силы против старой доброй пули. Какие-то распоряжения по этим будут? Мы были ими атакованы. Взглянул на меня американец. Не стрелять. Ждем указаний. Помотал головой я, не особо желая, чтобы соратники одного из самых адекватных людей на планете погибли от рук людей. Иначе он вполне может перекинуться к собрату-еврею, или кто он там, управляющему металлом. И нам придется их всех там положить. Не просто из-за угрозы людям, но и из-за понимания, что в ином случае это сделают вампиры. Наверняка еще и став экспериментировать над новым видом людей. ГМ. От зрелища, как мужик в шлеме левитирует словно распятый в воздухе труп, меня отвлек адмирал. «Агент Ватсон», — поступило распоряжение из штаба. «Согласно нему, если у вас не имеется возражений согласно ситуации на месте, приказывается открыть огонь по мутантам». Несколько ошарашенно глянул на меня офицер, но я прекрасно понял, что это не из-за самого удара по мутантам, а из-за осознания уровня моих полномочий. «Возражений не имею», — мотнул я головой, сделав хуя незаметный знак ожидать моих объяснений позднее. «Тогда», — глянул Айронсайд на другого человека в рубке, — «пушки и ракетные погреба готовы. Можем открывать огонь, сэр». «Приготовиться», — медленно начал американец, глядя в бинокль. «Есть приготовиться», — ответили ему. «Огонь», — распорядился он. Раздались залпы орудия и звуки взлета ракет. Мешать им стрелять я не стал по двум причинам, хотя и имел такую возможность. Первое, они банально не смогут попасть. Ту пафосную картину с остановкой снарядов и ракет я все еще смутно, но помню. Второе, людям и вампирам необходимо осознать угрозу и возможности мутантов. Даже если отбросить мои опасения насчет истинной силы X-гена, нынешние их возможности все равно поражают. Если что-то пойдет не так, и отправленные назад ракеты продолжат лететь, мы вполне сможем избавиться и корабли с экипажами не пострадают. А так, пускай люди увидят, что превращать мутантов во вторых евреев в уже третьем рейхе, чревато. Вампиры, конечно, ребята сильные, как и охотники, но на фоне, как там его звали, Магнит, Магнитос, а, точно, Магнета. В общем, на их фоне они уже блекнут. Каков прок от контроля над людьми, если к ним просто могут ворваться грубой силой, как мы поступили с охотниками в СССР, например. Развернувшиеся обратно ракеты и снаряды попадали несколько раз в пути, и офицеры даже успели проститься друг с другом разок, но в итоге все закончилось так же, как я и ожидал. Опасные для людей куски железа упали в воду и взорвались уже там, а моряки принялись обниматься и радоваться. Проследив за ними с улыбкой, мы дождались, пока половина мутантов пропадет с острова с помощью того занятного краснокожего телепортера, и открыли портал с золотистым кольцом по его кругу. Позже вас заставит подписать подписку о неразглашении. Все-таки это устройство. Показал я кучку железа, якобы являющейся сверхтехнологичным устройством. Нечего вампирам знать о возможностях Камартаджа, подозрительно тихо сидевшего все время с нашего возвращения в Мидгард. Надо будет время найти и к ним отправиться. Не для глаз остальных людей. И отдельное распоряжение, не атаковать берег без нашего распоряжения. Выйдя на острове, мы направились к мутантам, собравшимся вокруг лежащего Чарльза Ксавьера. «Приветствую вас, господа мутанты, агент Мойра МакТаггерт», — кивнул я всем. «Я агент Ватсон, это моя супруга, тоже как понимаете, агент Ватсон». Несколько разрядил я обстановку, а то больно напряжены были мутанты после залпа кораблей. «Кто вы такой?» Отвлекшийся от своих причитаний, что не чувствует ног, проговорил Ксавьер. «Считайте, что правительство, не став напрягать ситуацию, остался на месте я», пожав плечами. «У нас крайне широкие полномочия, в том числе, в нашей власти решить вашу судьбу, судьбу мутантов, мистер Ксавьер. И не надо подозрений, агент МакТаггерт, вы в этом позднее убедитесь. И что же вы решили?» Вздохнув, посмотрел на меня будущий профессор Икс. «Вы будете жить, и без присмотра правительства. Однако не советую пытаться изменить память имеющим власть людям. Я уверен, что вы понимаете, что есть кто-то и повыше их», — уверенным тоном проговорил я, складывая руки за спиной. «И вот на них мы можем повлиять». Чуть улыбнувшись, кивнула Чарльзу моя ненаглядная. «Но имеется условие, вы никоим образом не лезете в политику, иначе», — вздохнул я, прекрасно понимая, как отреагируют вампиры на эту ситуацию. «И увы, потеря кровососов для человечества будет худшим итогом, нежели чем мутантов, в частности, тех, что передо мной. Ха-ха». «Понимаю», — поморщившись от боли, ответил раненый. «Ни я, ни мои товарищи такого не желают. Мы просто хотим спокойно жить, а также дать будущее, таким же, как мы, другим мутантам». Хуа уважительно кивнула, а я достал из внутреннего кармана флакон с жидкостью. «Это поможет вам вновь почувствовать ноги, в знак нашей доброй воли». В ответ на это зверь в очках протестующе рыкнул. «Если бы мы желали, вы были бы уже мертвы», — кивнул я на корабли, от которых у мутантов теперь нет защиты. «Свои силы мы пока оставим в тайне. Примите эту сыворотку и считайте, что мы заключили договор о ненападении между людьми и вашими соратниками-мутантами». «Хэнк», кое-как ухватившись за руку зверя, проговорил Ксавьер. «Я должен, неважно что там, ради такого шанса мутантам жить, я выпью даже яд». «Как скажешь», — отвел взгляд Пушистик. «Вы прекрасный лидер и человек, профессор Ксавьер», — кивнул я, осторожно став вливать молодому мужчине аналог сыворотки суперсолдата. «Суперсолдатом этот ослабленный вариант его не сделает, но вернет состояние тела к идеальному, излечит все застарелые болезни и чуть-чуть укрепит тело в целом». Пулю я незаметно вытянул из раны легоньким потоком воздуха. Было сложновато использовать ветра Хрёсвильга в качестве телекинеза, но ради такого человека с большой буквы я постарался. «Ага, я вновь чувствую ноги», — ошеломленно проговорил Ксавьер. «На этом мы попрощаемся». Приподнялся на ноги я, отряхнувшись. «Если хоть кто-то посмеет вас тронуть из правительства, сообщите о нашем с вами уговоре и все проблемы исчезнут. Но повторюсь, не лезьте в политику, вампир не оценит». «Да», — вновь открыл портал, я тяжело вздохнул и зашел в него вместе с Хуа. «Сейчас следует известить кровосись о произошедшем и предупредить их о нашем покровительстве сим-мутантам. Пока они сами не нарвутся, все будет нормально. Насчет магнита не знаю, потом, наверное, придется еще раз вмешаться и разрешить ситуацию. 1979 год Энэхуа. Девушка тихо пела себе под нос одну мидгардскую песенку, одновременно с этим готовя завтрак на местной примитивной кухне в трейлере, вполне себе наслаждаясь процессом. Несколько лет назад ее супруг предложил им попутешествовать как люди по Америке, которую они ранее не имели возможности исследовать и изучить. Пребывание в лабораториях и работа с технологиями людей и иногда иных цивилизаций, чьи устройства иногда попадали к мидгардцам, вообще не располагали к длительным и столь спокойным путешествиям. В вилле почувствовала девушка, как ее сзади обняли руки мужа. «Что? Я устал!» — вздохнул он ей в область шеи. «Представляешь, что учудили мои кузены?» — устало пробормотал он. «Лаки, значится, проиграл спор Тору, а тот проявил умение думать не головой, а своим молотом, и в итоге младший Одинсон был вынужден награбить человеческий самолет. И если бы только это, он использовал радужный мост сразу же после ограбления. В итоге весь возникший да и после ограбления шум заметили вампиры, и мне пришлось бегать к ним и объяснять ситуацию. Ну не скажу же я им, что парочка сынов и потенциальных наследников правителя Асгарда вытворили такое. Про ограбление, канон. Правда, сериала Локи, который бред, но учитывая изменения в каноне из-за действия и существования ГГ в целом, это вполне могло произойти. Да и Тору хватило бы дурости такое загадать. Подробности будут дальше в сюжете. Ну все-таки, понимая недовольство супруга таким совершенно детским поступком со стороны Тора, вздохнула девушка. Ладно, тогда я. Уничтожьте. Уничтожьте его воплощение. Остановите его экспансию. Уничтожьте эго. Прерывая Хуа, в ее голосе резко раздался знакомый, но давно не заявлявший о себе голос. Поморщившись, голубоглазая развернулась к отшатнувшегося Вилли и увидела на его лице такое же выражение. «Игдрасиль тоже тебе передал. Это отпечаток?» Феникс откровенно затруднялась идентифицировать то ощущение некоего создания на Востоке, которое было частью создания еще большего где-то вдалеке. «Очень вдалеке, Угум», — подтвердил темноволосый. «Мировое древо упомянуло. Эго». Озадаченно нахмурилась голубоглазая, отчаянно пытаясь вспомнить, что это такое. В людском языке это означало одно понятие, но речь шла явно не про часть психоаналитической теории мидгардцев. «Галактические межзвездные координаты», — вздохнул он, чтобы через секунду скороговоркой проговорить. Г-52-22-C-848-Т-12-Ф-16-УЦ-22, живая планета, вздрогнула Хуа, припоминая информацию, о которой знает любой Ван Ильяс. Эго, именно. Похоже, оно имеет воплощение по типу той аватары мирового древа. Прищурился он. Игдрасиль редко вмешивается в дела девяти миров, и вряд ли присутствие аватары живой планеты здесь, к добру. Так что идем, нам в самом деле нужно уничтожить указанное. На полном ходу вылетев из фургона, Хуа вместе с Вилли облачилась в боевое одеяние и на полной скорости устремились к смутно ощущаемой фигуре, все отчетливее кажущейся лишь частью чего-то большего, словно рука или нога гораздо большего создания. В итоге через несколько минут пути, прямо на сверхзвуковой скорости они увидели пару человек, стоящих возле красного автомобиля. Впрочем, буквально через мгновение бессмертная поняла, что этот мужчина не относится даже не к людям, а привычным разумным существам вовсе. Словно просто чей-то палец, по недоразумению природы обретший человеческую форму. И это заметила спешащую к нему парочку. В следующую секунду Хуа пришлось на полной скорости впечатывать зажегшийся кулак прямо в энергетический хлыст, норовивший разрезать ее пополам в районе груди. Как мельком отметила девушка, Вилли отбил аналогичную атаку клинками. «Игдрасиль почуял меня раньше, чем я ожидал». Совершенно спокойно усмехнулась подобие человека, крайне умело взмахивая своими хлыстами. Настолько, что у Хуа также времени для ответа не было, а земля вокруг машины уже была основательно перепахана. «Ты, эго, обладаешь силой космоса. Я безоружна, пока сражаюсь с тобой на кулаках». Проносились мысли в голове сражающейся империи. «Неважно, как сильно или быстро я наношу удары, ты все равно лишь рассмеешься в ответ», — продолжала размышлять девушка, уворачиваясь от энергетических вспышек и новых хлыстов. «Может, ты и впрямь прав, обычным атакам не пробиться сквозь силу космоса». Вздыбив почву под ногами, выстрелила собою в воздух девушка. Ее попытались сбить с пути, но Вилли прекрасно почувствовал намерение своей жены, мощными порывами бирюзового космического ветра сбивая хлысты с пути. Но кулаки Феникса не так просты, как кажутся. Попробуй их заблокировать. Одними губами прошептала девушка, нанося десятки ударов по воздуху. Тут же появляются плазменные копии кулаков, устремляющиеся к аватару Эго. «Считаешь, что твоя сила космоса способна защитить тебя полностью?» проговорила Хуа, приземляясь на землю и отскакивая назад. «Даже если десятки ударов пропадут в туне, если хотя бы один доберется, он собьет с ног. Вероятно, это не нанесет тебе никакого урона», с отчетливой уверенностью продолжала думать голубоглазая. Взбесившийся мужчина отчетливо рыкнул, выпуская во все стороны потоки космической силы, пытающейся наседать на обоих бессмертных. Лишь привело в ярость. Утвердительно кивнула Феникс, вставая в боевую стойку прямо на пути сине-голубой энергии. Сила космоса уничтожает все на своем пути. Девушка отвела назад кулак для удара, но только не мои, пылающие кулаки. Удар в полную мощь буквально смел на своем пути всю чужеродную энергию, достигая обладателя последней. Как вообще можно затушить огонь Феникса, горевший с начала времен? Правильный ответ – никак, усмехнулся оказавшийся рядом Вилли, также отбивший часть силы космоса. «Ускорь меня», – проговорила Хуа, проецируя себе в руку пламенное знамение, что сейчас станет знамением гибели аватара живой планеты. «Давай», – кивнул ей муж, подкидывая клинки высоко в воздух и несколькими движениями рук мощнейшим порывом бирюзовых ветров разгоняя девушку до невообразимой скорости, прямиком в обрыв, в который после удара отлетел Эго. В ее сторону летят сразу несколько серпов, переполненных чистой энергией космоса, но все они были разрублены надвое наполненным цией пламенем Феникса клинком. Клинком, что сейчас представлял из себя больше чистую энергию космоса, нежели какой-либо металл. Уру всегда превосходно впитывал любую энергию, концентрируя в себе и совмещая. «Я тебя на куски порежу, таракан», — возопил наполовину растворившийся аватар живой планеты. «Ты можешь разрушить скалы», — промолвила ему в ответ Феникс, слыша звук взрыва позади. «Но не достать меня». Последний, самый мощный серп был вновь располовинен в середине, прямо в полете отправляя взмахом клинка широчайший поток ци и пламени, превратившихся от столь плотного слияния в какой-то новый вид магической энергии. Алоглазая откинула аватару еще дальше, оставив просеку в начавшем пылать лесу. «В душе ты не воин», — девушка указала мечом на почти уничтоженную и более не восстанавливающееся воплощение Эго, после чего подняла пламенное знамение над головой, концентрируя туда почти всю свою оставшуюся мощь. «Сдохни». Словно в замедленной съемке начала проявляться новая яростная вспышка космической энергии, также выплеснувшая все остатки силы Эго в своем аватаре. «Ты обладаешь силой космоса». Клинок вспыхнул огнем Феникса, в котором на пару мгновений мелькнули багровые огоньки. Но сам, лишь глупец, дрожащий пред моим пламенем, опускающийся вниз меч, с гулким хлопком преодолев на пару мгновений скорость звука более чем в несколько раз, взорвался чистейшими потоками нового вида энергии, буквально аннигилируя силу космоса, а вместе с тем и то, что осталось от аватара живой планеты. Вспышку, последовавшую следом, видели за много миль от ее эпицентра. Интерлюдия. Преддверие нового тысячелетия. 1987 год НЭ. Это началось утром. Это началось внезапно, и началось это с Нью-Йорка, с одного из его небоскребов. Невидимая для обычного глаза взвесь стала расходиться по всему восточному побережью, проникая в каждый уголок с каждым потоком воздуха. Каждый вампир, дитя ночи, что имел несчастье быть достаточно опытным и старым, внезапно вскрикивал и превращался в кучку пепла. Младшие кровососущие создания смотрели на это с возрастающим недоумением, но взвесь, прозванная утренней звездой, не знала жалости и пощады. С каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем вирус распространялся все дальше, питаемый кровью и проклятием каждого умирающего из-за него ребенка ночи. В конце концов порождение чьего-то безумного гения добралось и до Румынии, где в свое время началось распространение влияния вампиров по всему свету. Здесь восседали самые опытные и старые клыкастые создания, птенцы, потомки и ученики легендарного для всего рода детей ночи, Арпада Неопалимова. Он был первым и единственным, кто победил главного врага вампиров, Солнце. И с тех пор его последователи и дети рвали друг другу глотки даже не за влияние и могущество, а за его легендарное кольцо Солнца, которое позволяло любому, даже самому слабому вампиру ходить под солнцем, совершенно не боясь его. Для бессмертных созданий, способных перекрыть одно из двух их уязвимостей, это было ценнее всяких денег, влияния, связи и прочего. С тех пор так и повелось, что обладатель кольца имел право на объявление себя владыкой и верховным сюзереном, великим князем вампирского рода. Полвека назад кольцо было утеряно, и, как считало большинство молодых вампиров, из-за гнусных действий старшего поколения, намеренно спрятавшего его, дабы никто более не стал князем, который мешал бы их влиянию. Ведь воле верховного владыки всех детей ночи не смог бы противостоять никто. Почему же никто из старых не взял себе данный легендарный артефакт? Валерия фон Арп подсчитала, что старые дураки боялись усиления хоть кого-то из своих партнеров, а потому не дозволили выбрать нового владыку из своего круга. Так или иначе, после их поражения кольцо оказалось в их тайнике, а позже стало переходить из рук в руки, ведь новым великим князем мечтал стал буквально любой хоть сколько-то сильный ребенок ночи. Весь их род тогда был так занят этим, что даже контроль над людьми был ослаблен, из-за чего те совершили несколько глупостей, благо улаженных с представителями Асгарда, царства богов, которых вампиры вполне считали равными себе, слишком у них было схожих черт в виде силы, бессмертия и так далее. Тем не менее, в конце концов кольцо оказалось у нее. Впрочем, ее любование самым ценным артефактом вампирского рода, покоящимся на среднем пальце правой руки, кое-что прервало. Что происходит? Резко поднялась со своего трона сильнейшая из потомков Арпада Неопалимова, ведь собравшиеся в зале старые и опытные вампиры, те, кто приняли ее владычество, владычество великой княгини, внезапно стали корчиться в муках и испаряться. Все, и обращенные, и чистокровные, что рождены вампиром от вампира, абсолютно все. Нет, отец, матушка, кинулась к двум самым ценным вампирам двухсотлетняя девушка. Разумеется, среди вампиров не процветала любовь детей к родителям, учитывая срок жизни и возможность детей подсидеть предков, ведь те на пенсию как слабые люди не уходят. Валерия здесь тоже не выделялась, однако общая слабость и бесталанность ее родителей вынудили тех сделать ставку на свою дочь, надеясь получить так желаемое влияние и власть уже через нее, а оттого помогали всеми силами, и фон Арп подценила их помощь, что в итоге каким-то странным и извращенным образом вылилось в подобие любви дитя к родителям. Ха-ха-ха, прохрипела красивая темноволосая женщина, коей по меркам людей даже 20 лет не дашь, также распадаться и превращаться в кучку пепла. Это люди, удивленно воскликнул чуть более сильный, а оттого продержавшийся чуть дольше отец. Осев, вампирша широкими глазами наблюдала за тем, как все эти собратья, десятилетиями служившие, пусть и за преференцией, опорой ее трона, ее правления, внезапно стали погибать. Нечто неизвестное, нечто неумолимое уничтожало одного за одним, пока в зале среди кучи пепла не осталась одна лишь Валерия. Следом она узнала, что такое произошло во всех гнездах вампиров. Нет, даже не Румынии, даже не Европы, даже не Евразии, а всего мира. Поэтому, когда в пустующий древний замок ворвались люди в черно-зеленых одеждах, они застали лишь одинокую княгиню, безучастно сидевшую на своем троне. Впрочем, вскоре ее меланхолия была развеяна одним из захвативших ее дом людей. Валерия фон Арпад, единственная выжившая из всех старших вампиров, лица человека она не видела, ведь то было сокрыто за темно-зеленой маской. Мы, фон Думы, делаем тебе предложение. Присоединяйся к нам, и мы позволим тебе отомстить тем, кто ответственен за истребление почти всего твоего рода. Бывшая правительница всего вампирского рода думала недолго думала. Поднявшись с кресла в ее покоях, где ее оставили ныне шастающие по ее замку люди, девушка возвысилась над уступающим ей в росте человеком, вновь обретая былую величественность, присущую великой княгине. «Ради уничтожения моих новых врагов, ради удовлетворения моих чувств, взывающей к кровавой и самой жестокой мести, что видела ночь, я принимаю твое дьявольское предложение, человеческий маг. Отныне последняя из великих князей и княгинь будет содействовать тебе. Распорядись моей силой как должно». Человек. В темноте комнаты, среди растрепанных черных волос вспыхнуло два алых огонька. Год тот же где-то в Греции. «Зачем? Зачем живые прибыли в царство мертвых? Поведайте же мне!» — прохрипел старик в старых и потрепанных одеждах, с палкой в руке, чей конец находился в реке Ахерн. Реке, настолько переполненной проклятиями и иными темно-магическими воздействиями, что никакой живой волшебник в своем уме не посмеет даже коснуться этой жидкости, лишь напоминающей воду. «Приветствуем вас, старейшие из олимпийцев, лодочник Харон, мы преодолели Цербера, а также всех иных стражей в царство вашего владыки, Аида, Пинтоса, Кире, Насоса, Герас, Фобоса, Лимоса, Апорию, Танатоса, Алгею и Гипноса. Начал выступивший вперед весьма низкий волшебник в черно-зеленых одеждах. Мы достойны переговорить с вашим владыкой о целях, что привели нас сюда. Полагаю, нашим предложением повелитель мертвых и законный наследник Олимпийского престола определенно заинтересуется. Ха-ха, мне нравится ваша смелость, и силой вы не обделены, хоть и слабыми людьми являетесь. Чуть склонил голову старик. Ступай, лидер магов своих, только ты пройдешь к повелителю. Кивнув своим соратникам, закутанная в исписанные рунами одежды фигура осторожно вступила на полусгнившую лодку. Их путь продлился недолго, прежде чем маг увидел шедевр архитектуры, по сравнению с которым все современные здания кажутся ничтожными поделками из кубиков, вышедших из-под руки пятилетнего ребенка. И ведь это здесь находится уже несколько тысячелетий. Вершина гигантского перевернутого замка, чей столб уходил прямо в землю, где начинался Ахерон, в таком состоянии создавала впечатление огромного человекоподобного черепа. Неподготовленного такой вид вкупе с витающими вокруг миазмами мог бы вогнать в панику, но человек знал, куда шел. Заключение договора с самым перспективным из олимпийцев никогда не проходило в их планах как нечто легкое и простое. Наконец река кончилась, и Харон указал костлявой рукой на боковую лестницу, ведущую в перевернутый замок. Кинув последний взгляд, магу внезапно вспомнились слова одного человека, встретившего Харона и выжившего при этом. Мрачный и грязный Харон, клочковатый седой бородой, все лицо обросло, лишь глаза горят неподвижно, плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно. Гонит он лодку шестом и правит сам парусами, мертвых на утлом челне через темный поток перевозит. Сей бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу. Как же точно он написал старейшего из всей расы олимпийцев. Поднимаясь по ней, человек в черно-зеленых одеждах вскоре обнаружил, что законы физики не писаны для сего карманного пространства, потолок резко сменился полом, а пол стал потолком. Теперь река Ахерон текла по потолку, и ни одна ее капля не падала вниз. Сделав несколько вздохов и восстановив самообладание, маг направился дальше. Повелитель сего места более не стал заставлять ждать лидера тех, кто прошел все необходимые испытания для аудиенции. Восседая на своем троне, чьи подлокотники походили на человеческие черепа, его встречал сам старший сын Кроноса, а подле него собрались все иные обитатели подземного царства, царства серых и мертвых рек, его жена, прекрасная и вечно грустная Персефона, а также двое их дочерей, Макария и Мелиная, старший их брат и сын Аида, праздный Загрей несколько десятилетий тому назад попал в странную историю, связанную с олимпийцами, в которой погиб. Этот случай придал им уверенности в успешности своего предприятия и предложения этому мрачному олимпийцу. Помимо самих родичей Аида, рядом с ним стояла Геката. Гекаты, на самом деле это были самые известные на Олимпе тройняшки, что взяли себе одно имя и чьи характеры настолько схожи, что верным было бы считать их одним человеком. Их знания в темной магии и всем связанном с темным измерением практически невозможно переоценить. В этом они были настолько умелы, что даже получили персональное разрешение на использование такой магии от царя Асгарда. Помимо них возле троя расположились подозрительные и недоверчивые Ирини, телохранительницы самого Аида и непревзойденные мастера ближнего боя, Аликта, Мегера и Тисифона. Также не так далеко от трона, в одной из многочисленных здесь теней, восседал брат-близнец стража Танатоса, Танатосис, непревзойденный мастер тайных убийств. Нервное дерганье глаза человеческого мага вызвало другое создание, которое в магическом зрении виднелось совсем не человекоподобной фигурой, сотканной из множества теней. Нет, Никс была существом гораздо более страшным и опасным, нежели простой олимпиец или даже демон из какого-либо демонического измерения. Если сравнивать, человек поставил бы ее на второе место после самого Аида. Итак, вы потратили много сил и времени, чтобы получить разговор со мной. Потому не будем медлить и тянуть моего Цербера за его орган размножения. Начинай, человек, кивнул ему серокожий олимпиец. Приветствую вас, я посланник дома фон Думов. У нас имеются некоторые планы на мир людей, и мы хотели бы попросить вас посодействовать в их реализации. Поклонившись, проговорил маг, вы столетиями прятались в земле, а оттого я слышал о вас немного. Кивнул величайший огненный маг, но твои слова, посланник, слишком общие. Не стоит так говорить, подобен моему младшему брату ты сейчас. Прошу прощения, царь Аид, наше предложение как раз касается Зевса, незаконно отнявшего трон, принадлежащий вам по праву крови. У нас есть силы, достаточные для того, чтобы осуществить возмездие. Возмездие за обман и гибель вашего любимого и единственного сына. Чуть улыбнувшись под маской, еще раз поклонилась фигура в черно-зеленых одеждах. Какая наглость! Внезапно сменил благодушие на гнев повелитель карманного измерения, чьи волосы вспыхнули ярчайшим синим пламенем, и столь же быстро затухли, заставляя человека облегченно выдохнуть. Какие же вы интриганы! Но, мне плевать, возможно, ваше предложение неравноценно по ценности для меня и для вашего рода, человек, но мне плевать. Я слишком долго вынашивал свои планы. Олимпиец поднялся со своего трона. Слишком долго, чтобы не принять твое наглое, но смелое предложение. За мной и моими разумными следят, и следят хорошо. Боится за свой трон мой младший братец, боится тех титанов, которых он доверил мне охранять в качестве кости за занятие моего трона. Я думал, что смирился с этим, человек, но когда погиб мой сын, брат моих драгоценных дочерей, я понял, что Зевс не забыл обо мне, и что даже спустя тысячелетия он все такой же, но не буду более выносить ссор из избы, как говорят на северо-востоке от земель Эллинов. Я принимаю твое предложение, темный маг, прошу за мной, обсудим подробности. Довольно улыбнувшись под исписанной символами маской, человек последовал в трапезную царства мертвых. Еще одна часть их плана почти завершилась. Тот же год Египет. Кровососущие дети ночи погибли, истребленные людской хворой. Воскликнул один из собравшихся, с головой пса и телом человека. Совет Эннеады, нам стоит воспользоваться этим, и наконец, спустя тысячелетия вновь привести людской род к правильной вере и повиновению перед истинными богами. Но тогда нам придется пойти на поклон к царю северных богов, Сет, возразил ему мужчина с головой птицы. Ты готов на это пойти? Мы поставим их перед фактом, когда заполучим мир людей, горячо воскликнул оратор. Да коли нам придется ютиться в этом жалком месте, когда перед нами открылась вся планета, вся земля, люди позабыли нас, а как показывает пример Зевса, мы сможем договориться и с асами. Я, разумеется, не планирую с ними войну или противостояние. Им все равно на смертных, в отличие от нас, никакой пользы они им не приносят. Нам с всеотцом нечего делить. К тому же один не требует от своих царственных собратьев абсолютного повиновения, и уж точно ему будет лучше иметь дело с равными, нежели слабыми разумом и хрупкими телом смертными, которым мы принесем справедливости настоящий суд, правдивый и неподкупный, вернем же их род под нашу руку. Это не самая сложная и впечатляющая речь быстро задела некие струны души в душах тех, в кого некогда верили сотни тысяч людей. Да, они не были в состоянии противостоять тем, кто не зависел от силы веры и правил собственным миром, но они были вполне способны достигнуть их мощи. А там, кто знает, может через несколько тысячелетий, имея при себе миллиарды верующих, ситуация может и поменяться. Все это прекрасно знал и Сет, а потому произнес именно эти слова, не говоря ни больше, ни меньше аргументов в сторону этой позиции. И он был уверен, что госпожа Амат оценит его рвение и поставит наместником на своих землях, когда эти глупцы из Совета Эннеады сгинут. Сет уже знал, что их извечные враги, индуистские божества, тоже очнулись от вечного сна и готовы предъявить свои претензии на человечество. И ему, а также его госпоже, следует их опередить, ведь кто первый заполучит землю в свои руки и получит мандат от Асгарда на правление человечеством и получит шанс скинуть ярмо северных богов. Что ж, заговорил глава совета, Осирис, твое предложение было услышано, собрат Сет, начнем же справедливое голосование. Все еще тот же год за десятки тысяч световых лет от Мидгарда. В галактике иногда случаются крайне странные и необычные события. Планеты внезапно пожираются неизвестно откуда появляющимися черными дырами. То эти планеты становятся объектом интересов гигантских созданий в доспехах, истребляющих все живое на них. То целые миры оказываются сожраны налетами триллиардной в своем числе галактической саранчи. А с недавних пор еще и безумный Титан принялся носиться по несчастной галактике, половина населения самых развитых планет, что из-за такой напасти все чаще и чаще стали присоединяться к ведущим галактическим империям, способных защитить их от повелителя Читаури. Но в этой области космоса встретились два космических создания, которых совершенно внезапно объединило единственное чувство – чувство возмездия тем, кто мешал их планам. Они называли себя эго и воля. Диалог их происходил совершенно непонятным обычным разумным созданием способом. В нем не было ничего схожего со звуками или буквами. Они общались намерениями и искаженными чувствами созданий, просуществовавших целые эоны лет. Асгард слишком долго мешал их планам, но ранее они были готовы терпеть этих величайших из низших созданий, обладавших орудиями, способными уничтожать целые миры и звезды. Но эго и воля ранее действовали в одиночку, отчего не могли противостоять этим наглецам. Теперь же все поменялось кардинально. Воля была готова предоставить своих совершенных созданий, над которыми корпела тысячи лет, а эго готов был представить свою почти бесконечную энергию космоса, принадлежащую ему как Целестиалу, по праву рождения. Объединив их, два древних существа создали новый вид, который поможет им в их целях, экспансии и поглощения, а также отмщения. Союз живой планеты и узника Решима в тот день состоялся. Их первая партия создания отправилась в сторону их третьей, но первоочередной цели, к Мидгарду. Однако они прекрасно понимали, насколько велик их враг. Простым, грубым и прямолинейным напором их созданий владык девяти миров и мировое древо не сломить. Здесь требуется не только это, но и то, в чем они также были хороши, в манипуляции смертными созданиями. Они должны будут стать вместилищем их сил, и в самый подходящий момент проявиться и смертельно удивить врагов эго и воли. Приняв этот план, два космических создания принялись за новую работу, которую вряд ли положительно оценят разумные всей галактики. Примечание. Кто такая воля описывается в конце 17 главы. Глава 37. Большое начинается с малого. 1996 год. Энн Эвенлин. Какой? Удар. Ты. Новый удар. Тупой. Еще удар. Идиот. Серия ударов, один за одним прилетающих в исписанную рунами грушу, не прекращалась ни на миг, выплескивая мои эмоции. Я так не бесился, наверное, да никогда. Как, вот как один тупой негр с силой лишь недоделанного суперсолдата, смог обеспечить столько проблем. Ноль мозгов и понимания обстановки в мире. Просто ноль. Новый удар едва не заставил грушу разорваться на части. И это при том, что она была далеко не обычной. Помимо сотен рун на увеличение прочности, они еще и питались от моей магии, когда я находился поблизости, а это делало ее сложно повреждаемой даже оружием Изуру. Вот настолько я был взбешен, тупой недоумок. Я наконец завершил длиннющую серию ударов и заставил несчастный предмет жалобно заскрипеть, заодно тряхнув укрепленный все теми же рунами потолок. Пусть и не в такой форме, но я согласна, вздохнула стоящая рядом Хуа, мутузившая аналогичную грушу. Нет, ну просто как обычный охотник на вампиров, пусть и дампир-полукровка, смог устроить всему миру столько проблем. Вытирая пот, всплеснул руками я. Прочность груши мы поддерживаем за счет своих сил и при силе наших ударов это очень выматывает. Ведь чем сильнее бьешь, тем более сил высасывают руны, дабы груша не развалилась. Однако это весьма полезно, ибо мы очень редко видим пределы своих сил и вообще почти устаем. А так мы можем почувствовать столь редкую усталость, отчего последующий отдых становится гораздо более приятным. Мы не сумели предположить, что существует такой вирус. Вздохнула девушка, садясь на лавку. И какой он, Суртур его задери, избирательный. Прошипел я, снимая боксерские перчатки-утяжелители. Мы решили по полной программе ослабить себя, дабы уставать почти как обычные люди. Да, убил только всех более-менее сильных вампиров, а следовательно, самых старых и влиятельных, тех, кто удерживал Мидгард в стабильности. В итоге вся система сдержек и противовесов пошла к все тому же Суртуру, да еще и младшие, а оттого самые тупые кровососы выжили. Я это недоумка чернокожего теперь даже прибить не могу, иначе нам лично придется бегать по каждому гнезду младших. Теперь из-за этого придурка в мире финансовый и политический кризис. Я слышал о черном понедельнике в прошлой своей реальности, а обстановку здесь можно назвать целой черной неделей. Старые семьи Европы резко потеряли более половины своей силы, ресурсов и возможностей, окончательно став впадать в зависимость от людей из США. Последние, потерявшие незримый контроль, без которого раньше ни одно важное действие не происходило, принялись действовать без оглядки на таинственных покровителей, и в результате, пожалуйста, мир лихорадит. Не знаю я, что в каноне Марвела к моменту событий того же Железного Человека все устаканится, я бы подумал, что сейчас начнется полный пипец, но вроде бы все нормально. Разве что веселуха произошла в Советском Союзе, где охотники резко потеряли почти все свои цели, отчего успешно поссорились уже между собой. К тому же у коммунистов какая-то внутренняя возня произошла. В общем, государство этого просто не выдержало, просто-напросто развалившись. Суртуров высший эволюционер. Зло выдохнул я, хрустнув костяшками шеи. Если бы я на него не отвлекся, мог бы предотвратить. Да, этот товарищ, известный в галактическом сообществе как отбитый на голову экспериментатор, весьма неумело пытавшийся выставить себя как провидец, стремящийся улучшить жизнь во всей галактике, ага, и какое, мать его за ногу, совпадение, что он тоже черный. Есть ли в этом какое-то совпадение? Ах да, в Мидгарде же еще обитает целая раса негров-расистов-дикарей. МГМ, кажется, во мне просыпается маленький такой расист. Какое счастье, что в Асгарде этих товарищей нет от слова совсем. Иначе впору уже было бы опасаться за царство дяди. В общем, этот экспериментатор прилетал и устроил тут сбор образцов. Пришлось наблюдать и не допустить до совсем уж упоротых идей, которые он иногда генерировал. Впрочем, тот оказался не совсем дебилом и понял, что один отдельный асгардец и наместник Мидгарда его здесь еще терпит. Так что, взяв образцы различных животных и растений, а также парочки людей-бандитов, которых я ему притащил, ненавижу придурков, пытающихся насиловать женщин, а вот ему особи, стремящиеся к размножению, были как раз нужны, и на том мы распрощались. К сожалению, запрета на его посещение Мидгарда не было, вздохнула моя супруга, также принявшаяся избавляться от перчаток, и вряд ли бы его царь выдал, он опять во сне Одина. Да, это становится проблемой, кивнул я, прекрасно за годы осознав, что большинство действий в Асгарде завязаны на всеотца как на абсолютного монарха без всяких преуменьшений, и пока он бездействует, Асгард весьма ограничен во внешних воздействиях. Иначе я бы уже давно воспользовался преимуществами члена царской семьи и решил некоторые проблемы на земле. Что становится проблемой? Раздался детский голосок вбежавшей девочки, тут же подавшей нам по бутылке воды. Да ничего особенного, Лисюя. Вздохнул я, благодарно кивнув и залпом выпив собственную бутылку. Хуа и Лисюя. Вот, собственно, еще одна причина, почему я оказался ограничен в своих действиях после кризиса и оставил людям разбираться самим, собираясь вмешиваться только в совсем уж критических ситуациях. Так как угрозы ядерной войны уже не было, я мог сосредоточиться на дочери. Тогда, 17 лет назад, Игдрасиль отблагодарила нас за уничтожение аватара Иго тем, что наше дитя унаследует ветры Хрёсвильга в полной мере, а не тот маленький огрызок, который я передал первому соратнику того мальчишки фон Дума. Мы тогда лишь покивали на слова мирового древа, да решили, что это хорошая награда, после чего пошли отдыхать, а потом бац, и наплевав на все средства контрацепции, включая особые руны на тело, множество раз проверенные весьма любвеобильными асами, у Хуа обнаружился плод. И в общем, результат вот, бегает да помогает нам с Дадзё, которое мы организовали среди людей ради социализации нашей малышки Лисюи. Почему мы не отправились в Ванахим или Асгард для последнего? Ну, я прекрасно вижу, как сильно там отличается темп жизни от нашего, и дочери лучше будет среди стремительных людей побыть для начала, перенять их и наш темп, а не уподобляться остальным асами или ванам. И вот потом, лет через эдак 50, можно будет пожить в Асгарде или в Анахиме. Да, ты опять что-то не договариваешь, па, сверкнула моими бирюзовыми глазами малышка, но дальше спорить не стала. Вся в Хуа, умная и терпеливая девочка, понимает, что все потом все равно узнает. Ох, если бы все дети были такими. Но нет, это только нам так повезло. Благодарствую, Фортуна. Не знаю, существуешь ли ты как персонификация, но все же, хоть в чем-то мне повезло на фоне этих норовящих самоубийца-идиотов вокруг. Просто одни не очень умные люди заставляют твоего отца тяжело вздыхать. По-простому объяснил я, также садясь на лавку и усаживая на колени малышку. Наверняка ведь тебе тоже такие встречались среди соучеников в Дадзё, ммм. Потешно задумалась Лисюя, нахмурив лоб. Есть такой, Джонатан, сын Джона, пытается строить из себя невесть кого. Упс, прекрасно понял, от кого эта фразочка. Да-да, дорогая, я осуждаю себя и раскаиваюсь. Да и вообще, ничего страшного, если она заранее к уму людей будет критично настроена. Меньше неожиданностей будет, да. Но он весьма неплохо соображает и перенимает твои уроки, пап. Чуть откинувшись на меня, позволила и дальше трепать свои волосы девочка. Какие, однако, взрослые слова. Надо же, сам не заметил, как Лисюя и так быстро повзрослела. Вроде бы дети так быстро не должны, нет, не мне конечно говорить, и ей уже немало годиков, но все же, ну так мне уже 17, таки не удержавшись, чуточку самодовольно улыбнулась дочка. Идея, ГММ, а почему бы, собственно и нет, хочешь сегодня отправимся в Китай, место, где мы впервые поселились после прибытия в Мидгард, поинтересовался я. Настоящее происхождение и чем она отличается от местных людей мы объяснили ей сразу же, как она показала себя готовой воспринимать такую информацию. Честно говоря, я все скопировал у матери, так как моей ненаглядной наш мастер просто выдал книжку и свалил в закат в свое время. Ох, как же визжала матушка, когда узнала, что она уже целая бабушка. Энда, тот год был чрезвычайно насыщенным и суетливым. Ау, неужели я начинаю превращаться в старика, раз постоянное веселье и движняк мне уже не так нравится? Энда, вспоминая мою первую цель в жизни, когда я еще только-только переродился в этой реальности, как быстро летит время. Гора Тайшень, спустя пару секунд подняла на меня взгляд дочка. Верно, так что скажешь, как я должна отказать? Я конечно же хочу. Правда, ну, до Китая же вроде бы далеко, нахмурилась она, что-то вспоминая. Ау, я переглянулся с Хуа, и мы улыбнулись друг другу. Не волнуйся, скоро ты убедишься, насколько пользователь ветров Хрёсвильга сильнее и быстрее не то что человека, но даже обычного аса Иливана. Со стороны это могло показаться некой гордыней, но, увы, факты неумолимы, что бы там кто ни думал. Переодевшись и приняв душ, мы вышли из закрытой части Дадзё, сразу же наткнувшись на одного из старших учеников, мисс Сиалань. При своих 43 годах она действительно мисс, так как замуж ни разу не выходила, занимаясь боевыми искусствами. Несколько лет тому назад она захотела проверить мастерство юных выскочек, сиречь нас, ну и, в итоге стала у нас обучаться, решая многие организационные вопросы и позволяя сосредоточиться исключительно на обучении учеников и воспитании дочери. Мастер, ударила кулаком в ладонь она, вы куда-то отправляетесь, есть такое, кивнул я, придерживая дочку за руку. Некоторое время нас не будет в городе. Пока что все остается на себе, Сиалань. К женщине я обращался весьма формально, но та предпочла не обращать на это внимания. Нет, до того как я ее уложил на лопатки на чистом мастерстве, она возмущалась, но потом оперативно заткнула свою гордость. Понятно, я извещу остальных учеников, что некоторое время занятий с вами не будет, кивнула женщина, прикрывая глаза. Будь добра, отозвался я, вскоре выходя с семьей на улицу. Шумную и бурную улицу Нью-Йорка 90-х, не знаю как его описать, оказалось, что даже тысячелетий жизни недостаточно, дабы стать великолепным поэтом, способным красочно и кратко описать каждое место. Если с природой у меня еще что-то выходит, то вот с творением рук разумных существ, выходит затык. Не славились ванайасы разнообразием, что стояло 10 тысяч лет назад, то будет стоять и 20 тысяч лет вперед. Что-то новое появляется весьма редко, ибо предостаточно и имеющегося. Куда мы идем, па? Подняла взгляд мелкая. Подальше от Дадзё, полагаю, покосилась на меня Хуа, вскинув бровь и явно все прекрасно поняв. Да, мы вырезали достаточно скрывающих магию рун, но не стоит лишний раз рисковать и открывать легко отслеживаемый портал прямо из дома. Да, это еще один недостаток, не делающий разработку Агамотта какой-то панацеей. Второй главной проблемой был факт, гласящий, что для проталкивания полумагической тушки через поделку Агамотта требуется гораздо больше сил, чем для обычного человека, с магией почти никак не связанного. Пару раз в день можно, но вот больше. Это лишает порядочного количества сил, могущихся внезапно пригодиться. Теперь понятно, почему древний светлый эльф не поделился этой разработкой не то что с Асгардом, даже со своими сородичами. И расстояние, в пределах одного небесного тела, особого значения при учете затрачиваемых сил не имеет значения. Сложно не открыть портал, как сейчас, из США в Китай, а сложно через него пройти. Это только для обычных людей внутри искрящегося кольца ничего нет, для нас там была пленка пространства, которую мы должны продавливать своим телом. Собственно, по этой же причине в бою такое мы использовать не сможем. Плюс появление телепорта выхода легко можно предугадать, появляется он все же не мгновенно. Вы скажете, что Стрендж спокойно перемещал Локейтора своим артефактом, ну так и я скажу, что у верховного мага Земли он может быть модифицированным, да и делал это не слишком часто, так что все вписывается в мое видение. И вообще я так вижу, ибо телепорты слишком имба, да, вау, прошептала бирюзовоглазая малышка, впервые видевшая такую магию. Круто. Так, идем, долго ждать нельзя, распорядился я, входя внутрь. Оха, а борода Одина, хорошо, что я открыл портал не прямо перед домом, а в отдалении. Этим людям лучше пока возможности порталов не показывать. Мало ли, их босс захочет захватить Камар-Тадж и жестко одергивать его, значит рушить давнюю дружбу. Тем не менее, нас вскоре заметили люди в весьма современных доспехах, выполненных в якобы архаичном стиле. Вот эти ребята позади. Приветствуем вас, о бессмертные империи. Глубоко и практически одновременно поклонились мужчины, после чего возглавляющий их мужчина в несколько иной маске выступил вперед. Здравствуйте, мое имя Ли Чинкли, также именуюсь торговцем смертью. Я посланник, прибывший от своего господина Сюя Вэньву. Чуть склонил он голову. Он просит почтить своим присутствием его свадьбу. А во, действительно искренне удивились мы с Хуа. Наш старый друг, которого еще так и не прозвали Мандарином, насколько я помню, там история связана со Старком, решил жениться. Он ведь, что называется, убежденный холостяк, серьезных отношений никогда не заводивший и даже детей не имевший. Это неожиданное, но приятное предложение. Мы, несомненно, будем. И нашей дочери стоит познакомиться с одним из немногих наших друзей, ныне живых. Благодарю. Ударив кулаком в ладонь, поклонился торговец смертью. Интересное, однако, у него прозвище, говорящее. Как для человека, движения очень опытные и профессиональные. Если вы не возражаете, мне хотелось бы, дабы вы отправились с нами сейчас. Время, выделенное мне на передачу приглашения, истекает, и свадьба может начаться без вас, а бессмертные империи. Можно просто Хуа и Винлин. Не нужно каждый раз выговаривать титулы, под которыми мы записаны в легендах. Чуть улыбнулась моя ненаглядная. Идем, Лисюя, давай попозже посмотрим наш дом и сейчас отправимся с ними. Опустил я взгляд к дочке, с интересом рассматривающая членов Десяти Колец. Ну, я не совсем не против пойти к вашему другу. Чуть улыбнулась она, явно заинтересовавшись повелителем мирского Китая больше, чем простым домом. Тогда мы идем, торговец смертью. Кивнул я мужчине, после чего мы спустились с горы и сели в один из бронированных джипов. На переднем сиденье помимо водителя был сам Ли Чинкли, с интересом поглядывающий на нас через зеркало заднего вида. Тронулись мы быстро, и пока машина преодолевала расстояние до цели, я вспоминал историю наших взаимоотношений с китайцем, что серьезно нам облегчил жизнь в свое время. Обучив его ци, тот хоть и не распространял знания об этой силе дальше пары-тройки доверенных воинов, но все равно уничтожил достаточно пожирателей и монстров, дабы мы могли спокойно отдыхать и даже на время покидать Китай, не опасаясь особого разгула врагов людей. Когда мы вернулись из темного измерения, то почти сразу подумали, что здесь именно Вэньву постарался и зачистил все. Что же касается дружбы, сложно ее не начать, когда твой знакомый немногие из людей, кто не помирает от старости. Не идти же нам дружить к руке, которая нас так-то опасается, право слово. Тем более в отличие от бывших монахов, Сюй был личностью с вполне понятными целями, власти и могущества, притом умудряясь не перегибать палку в их достижении, а это чрезвычайно редкое качество. Мы прибыли, господин, госпожи, наконец-то кивнул мужчина, после чего мы вышли из машины, направившись к огромному комплексу зданий, где тренировалось только по первым прикидкам, тысячи бойцов. Нас встретили ряды этих самых бойцов, пришедших выразить почтение единственным друзьям их господина. Напрямую Вэньву не говорил всем, кто мы такие, но слухи о бессмертных стабильно поддерживал для укрепления своей власти. Что же, мы не против. Уж лучше страной с таким потенциалом, как Китай, управляет наш знакомый, чем левые люди, без вампиров могущие устроить всему миру очень весело. Вэньву, пожал я руку вышедшему мужчине, ныне сменивший свои длинные волосы на более современный вид. Давно не виделись, давно. Также ответив мне крепким рукопожатием, чуть улыбнулся мужчина. Правда, не так давно, как в прошлый раз. Сам знаешь, нам из-за одного колдуна пришлось поплутать в темном измерении. Пожал я плечами, чуть отходя в сторону и указывая левой ладонью на Лисюя. Познакомься с нашей дочерью, Лисюя. Приветствую вас, господин Вэньву. Ударив кулачком об ладонь, поприветствовала его девочка. Оха, не на шутку удивился Сюй. Похоже, не только я тебя сегодня удивил, но и ты меня. Приветствую тебя, Лисюэ. Сколько тебе? 17. С отчетливой гордостью в сверкнувших глазках ошарашила беднягу моя девочка. Кайрерасовица. КХМ. Прокашлялся пока еще не мандарин. Я, конечно, слышал, что у подобным вам иное взросление, но, впрочем, ладно. Рад видеть тебя, Лисюэ, на моей свадьбе. Идемте, я хочу познакомить вас с моей будущей супругой. И эдак воодушевленно улыбнулся, что я сразу понял, мужик возрастом за 1000 влюбился как подросток. Пройдя внутрь, мы сразу же увидели женщину, укравшую сердце нашего старого друга. И, ХМ, ты тоже заметил? Невообразимо тихим шепотом даже для слуха полумагической расы проговорила Хуа. Да, она, в некоторой степени Ван, но, у нас и людей потомства быть не может. Озадаченно пробормотал я в ответ, но лицо удержал. Позже, это моя будущая супруга, Инли. Кивнул мужчина в сторону неведомо как появившегося деградировавшего потомка Ванов. Инли, это мои старые друзья, Винлин, Хуа и их дочь, Лисюэ. Значит, это вы те, о ком мне рассказывал Виньву. Чуть улыбнулась девушка. Я слышала, что в земном царстве существуют бессмертные, что защищают простой люд от напасти из числа врагов людей. И смотря на вас, я верю, что эти легенды не врут. Чуть улыбнулась она, склонив голову. Если вы не против, потом бы я хотела обсудить с вами несколько интересующих меня моментов. Тоже что-то уловила. ГМ, я тоже не против обменяться опытом. По вам видно, что вы очень опытный боец. Что удивительно, даже по нашим меркам. Вы быстро это заметили. Широко улыбнулся Сюй. Она все-таки меня одолела при нашей первой встрече. Да ладно. Вскинул брови я, уставившись на гордого за свою будущую супругу человека. Ты ведь у нас множество уроков брал и прожил немало. Виньву недооценил меня при первой встрече, за что и отправился поплавать в озерцо. С озорными нотками в голосе поведала нам Инли. Потом, конечно, побеждать его было намного сложнее. ГММ, занимательно. Но давайте мы об этом поговорим потом. Ты же нас пригласил не за этим, старый друг, обратился я к лидеру 10 колец. Именно так, вы последние из гостей, которые я пригласил на эту встречу. Кивнул нам мужчина. Надеюсь, ты не приглашал всех этих самоуверенных стариков из правительства, поинтересовался я, прекрасно зная, каким образом и через Кавасюй заправлял во всем Китае. Нет-нет, они недостойны присутствовать на моей свадьбе, и сменится через пару десятилетий. Я пригласил только ваших учеников, а также представителей руки. Кивнул он в сторону одного из зданий.